Как-то быстро мы перешли к стадии перетягивания каната. Не к добру это. Мелькнула у вампирши сумбурная мысль, но она уже полностью сосредоточилась на выполнении того, зачем сюда отправилась. Да, вы, уважаемая, распиналась девица визгливым тоном. Я же вижу, вы меня видите и слышите. Я вам приказываю, освободите меня, немедленно. Слышите, бегу и падаю, буркнула Агафья, едва перебирая ногами. Ее всегда бесили такие личности, которые даже после смерти продолжали считать себя пупом земли. Ну что вы так медленно, сколько мне вас еще ждать? Распиналась дурища, которая в отличие от Агафьи, была пристегнута лишь цепочкой толщиной в палец и даже не пробовала сделать попытки освободиться. Четверть века ждала и еще потерпишь. Каждый шаг давался вампирше нелегко. Сумеречные кандалы выдирали куски несуществующей кожи на лодыжках и запястьях. Шея превратилась в одну сплошную кровавую полосу. Но она шла, а тут это с маникюром и прической. Девушка услышала тень немного в стороне хриплый голос из тумана. Девушка, чем война зака? Вопрос оборвался. Интересно, это у нас кто? Я думала, хриплый голос, это и есть шаман, затюканный неотпущенными душами. А выходит, что нет. Закончилась победой рода Леон Марина, крикнула в сумраке Агафья, надеясь, что ее услышат, и душа успокоится и уйдет с миром без ее помощи. Ведь может же ей хоть раз повезти, львы сварили супчик из черепах. Ах-ах-ах, ах-ах-ах, донесся издали до нее чей-то каркающий смех. К сожалению, не из всех. Чуть тише ответила вампирша. Недобиток Эквада Тартугас остался. Убийца А, убийца А на свободе. Взвыл сумасшедший голос, приближаясь в тумане сумрака. Возьми меня к себе. Я поклялся убить его. Я не уйду, пока не убью его. Тебя мне еще не хватало. Тихо буркнула Агафья. Своих-то тараканов девать некуда, чтоб еще тебя на постой брать. Скажи, какие силы у Эквада, и я подумаю над твоим предложением. Предатель, убийца, пленитель, разрывался сумасшедший на разные лады, он сеет смерть вокруг себя, ты ничего не поймешь, пока не станет поздно, нужно выкорчевать черепашье семя, поклянись убить его, маг смерти что ли, подумала вампирша, но ведь он ни разу не использовал магию за четверть века, разве так бывает, Агафья опустила взгляд вниз, рассматривая собственные кандалы, одним звеном с цепи больше, одним звеном в цепи меньше, уже не принципиально. Да убью я его, убью, мой покойный муженек и за меньшие людей убивал, это я все кладбище увеличивать не хотела, выкрики стихли так же резко, как и начались, тень услышала звон опавшей цепи, и мимо нее теплым ветерком пронеслась чья-то сущность, уходя в посмертие, не позволяя себя касаться, река времени вдруг стала ярче и будто бы ближе, а вслед за тем на небосводе зажглась еще одна звезда, ну ты долго еще будешь там копаться? Почему он первый? Я должна быть первой. Я здесь дольше всех. Снова завела свою шарманку капризная девица. Сумрак вокруг нее расступился, а вот туман, напротив, стал похож на молоко, поднимаясь по пояс и скрывая конец цепи, которая стала несколько толще, чем была до того. Дамочка, повежливей, осадила девицу тень. Вам не говорили, что благородная девица должна обладать терпением, благочестием и добродетелью, а еще всенепременно общаться так, чтобы ее не хотелось убить после двух минут общения, так это благородное, а я-то к ним каким боком, возмутилась душа, к которой вампирша совсем недавно испытывала чувство признательности за гамак и подушечки, гамак, твоя работа, решила зайти Агафья с другой стороны, моя, тяжело вздохнула девица и даже поникла, опустив голову, я, мастерица на все руки была, да только кровь с молоком уродилась, меня в постельные девки и прибрали, а там нравится, не нравится, в постель, моя красавица, думала, вот оно, счастье, благородный взял под крыло, а вышло вон что, бесплатный сыр в шиловке оказался, Агафья не расслышала всю фразу, но общий смысл был понятен, красивый гамак, удобный, и подушки, загляденье, похвалила она искренне, вспоминая чувство благодарности, испытанное ранее. «Правда, не врешь?» — с надеждой вскинула голову мастерица. «Знаешь, как сложно мужскими руками такое сделать, а сколько сил копила, чтобы управление перехватить? Эх, одни мужики кругом, и не поплакаться, не поймут ведь, а ты поплачь, поплачь, а я рядом побуду». Агафья доковыляла, наконец, да несчастная и заметила, что цепочка у той снова истончилась. «Я пробовала плакать, высмели, сказали, раз не мучили перед смертью, вот и не ной». Повезло, считай,

выдавая себя частой сменой эмоций на лицах. Но вот танец завершился, и девица потеряла контроль лишь на пару мгновений в едва сдерживаемом гневе, попавшись ему в руки. Малейший укол, и пленитель получил образец ее крови для привязки куклы. А вот следующий этап по созданию слепка души прошел даже сложнее первого. Во время девичников и мальчишников обращали внимание на кого угодно, кроме маленькой черепашки, тихо ползущей в тени на женской половине. К чему не был готов пленитель, так это к тому, что создать слепок души мага с дуальной противоборствующей магией окажется невероятно сложно. Да что там, когда за окнами забрезжил рассвет, у него так и не было готового слепка. Пришлось превращаться обратно в черепаху и возвращаться на мужскую половину. Но далеко уйти не вышло. Стоило покинуть покой девицы, как его схватила зубами какая-то псина и утянула прочь. Глава 6. Мы обшаривали остров, так как с воздуха не смогли обнаружить следов присутствия человека. Даже завалящей лодки и той не было, не могла же Агафья по воде прийти, хотя с учетом ее скорости не исключал и подобный вариант. Я разослал комарих в поисках всего живого на острове, а чуть подумав, добавил еще сектор поисков под землей. Вот как раз оттуда и пришли результаты. Но направиться туда сразу не вышло, ведь Тильда с Эаном притащили на буксире морского льва, о чем-то отчаянно переругиваясь между собой. Бедное создание и так пострадало, у него не было примерно четверти ласта, так и теперь получило нервное расстройство, попав в лапы двух морских гигантов. Я тебе говорю, он не животина. Брось льва, Тильда, его и так жизнь потрепала, а тут ты еще. Трай, скажи ему. Совсем по-детски возмутилась Тиль, глядя на меня умоляющим взглядом, пока я выходил на песчаный берег из глубины экваториального леса. У льва при этом взгляд бы не менее умоляющий. Кажется, он уже жалел, что выбрал этот далекий остров для жизни. Я отправил парочку комарих ко льву, проверить теорию Тильды. Чему-чему, а ее чутью я доверял и считал нужным перепроверить, если есть хоть малейшая вероятность правоты Эрги. «Миш, с тобой все в порядке?» — услышал я неуверенный голос сестры по связи. «Агафью не нашли, я в норме. Поплавал внутри гигантской акулы, полетал на драконе и сейчас пытаюсь отобрать морского льва из загребущих лап Тильды», — хихикнул я, наблюдая забавную картину перетягивания животины. «Агафью почти нашли. Правда, найти тело еще не означает найти душу, но будем решать проблемы постепенно. А что случилось? Вокруг крутится галапагосцев черепахин, вот неспокойно стало», — коротко отозвалась сестра. «Держись, Ксандра и принца Андрея, я постараюсь скорее вернуться. Теперь с Рэ у нас даже появились шансы успеть на свадьбу», — поддержал я сестру, и та оборвала связь. Комарихи вернулись почти сразу же, а я принялся просматривать последние дни морского льва. Ну что же, лев действительно оказался с сюрпризом. Оставался только один вопрос: и как с ним общаться? Я местное наречие не знал, а он навряд ли знал русский. «Серхио Леон Марина, меня зовут граф Михаил Комарин, я прибыл за своей родственницей, баронессой Агафьей Комариной, которая 3 дня ранее наведалась к вам. Вы можете нас не бояться, мы вас не тронем. Произошло недоразумение». Лев крутил головой из стороны в сторону, глаза его больше напоминали чайные блюдца, будто он не верил, что увидел здесь еще одного человека. В его памяти я успел просмотреть беглый приход Агафьи и их плодотворное сотрудничество, в результате которого Серхио лишился кисти, и визит к шаману на этом острове. С тех пор прошло 2 дня, каждый из которых Серхио приплывал сюда проверять, вышли ли Агафья и шаман из транса, и оставлял еды на этот случай. Вот как раз во время его ухода Тильда и успела перехватить бедного льва, что был минимум раза в 4 меньше моей осьминожки, и уже прощался с жизнью, если бы не он. Тот добавил паники бедному Серхио, и глава рода Леон Марина надеялся только на то, что великаны передерутся между собой за добычу, а он успеет скрыться хотя бы на острове. «Дястё увязь зя семейки отекая», — с дичайшим акцентом произнес Серхио, оборачиваясь смуглым высоким мужчиной. Одежды у него не было, и потому я протянул ему штаны из вещмешка, где заботливо был уложен запасной комплект формы, йодня цуть стерюки рюбить, витвери не силить. Я же воздал хвалу и матери крови и комара, что Серхио знал русский. «Повезло, так повезло. Не обижайтесь на баронессу, она вас спасала, хоть и достаточно радикальным способом», — заступился я за вампиршу, действующую по обстоятельствам, пока Серхио одевался. «Проведите нас к ней». «Проведу», — со вздохом сообщил местный аристократ. «Хёте не верю, стёви её рёдич, вините не вёй. Мы двинулись вглубь острова совершенно неприметным маршрутом. Я при всем желании и внимательности не обнаруживал в этих джунглях хоть каких-то ориентиров для движения, не говоря уже о тропе. Я, признаться, вообще еще ни одной тени мужчины не видел, так что тут вы правы. Я не тень, я внук ее супруга и глава рода, к которому она принадлежит, поддержал я разговор. Ведь дядя не рёд, не окрёвь, не юзили ее не тёгё стёить, абсолютно. За любого из людей, обменявшихся со мной кровными клятвами верности, я пойду и в огонь, и в воду, и на другой конец мира. Пёх вяльнё, покачал головой Серхиа, нё не резюмнё, ё не дёльз не вяз берец, не ви их. Поэтому кто-то и вымирает от рук предателей, а за кем-то и в другой мир идут, буркнула Тильда, изменившая цвет кожи на экваториальную зелень. Любой разведчик позавидовал бы такой маскировке. Не вям сюдить, мё рёть подстиви мир, ю береги мир ёть зля, мизнеем, стёти кё и зельтвя, с достоинством ответил Серхиа и дальше принялся продираться сквозь лианы. Разговор на время утих и возобновился, когда мы остановились у гигантского дерева, своими корнями тянущегося к воде прям с ветвей. Дерево было очень древним, кора на нем растрескалась, и зеленоватый сок слезами стекал к подножию. Присли, тюдя, указал Серхиа рукой на небольшое отверстие между корней, в которое можно было протиснуться только в присяде. Только после вас. Тильда с подозрением взирала на лаз, я же знал, что он ведет в карстовую пещеру, обустроенную под хижину шамана. Именно там комарихи обнаружили Агафью и еще одно тело. Однако предусмотрительность никто не отменял, мало ли, там ловушки стояли от незваных гостей вроде нас. Серхиа пожал плечами и первым протиснулся в лаз, мы двинулись следом. Пробираться пришлось минут пять, и вот я воочию увидел все то, что уже успел просмотреть через кровь Леон Марина. На полу на циновке лежал мужчина среднего возраста с умиротворенной улыбкой на лице и закатившимися зрачками. Агафья нашлась здесь же в гамаке, удобно устроившись среди подушек. Вот у нее лицо было не столь безмятежным. По вискам стекали капли пота, ресницы дрожали, губа прокушена до крови, руки сжаты в кулаки. Сколько она так? Суть бельси трех сютек, митики и этиля юниц тезием. А что же это не тронули? За тенью придет дрюги этини, пожал плечами Серхиа, будто уже сталкивался с нашествием вампиров. Етя тень ни кёгё не любиля. Тхапху. Что такое тхапху? Зипреть стрёги, пояснил глава рода Леон, Марина. Ох, Агафья, и как тебя из твоих сумерек забирать? Ксандр проснулся от того, что одна из ледяных гончих осторожно толкала его лапой. Такая мнительность была им не свойственная. Обычно они могли прокусить что-нибудь для быстрой побудки, а тут такое поведение взбодрило похлеще укусов, и спустя минуту он взирал на стаю гончих, обступившую матерую арктическую волчицу. Не узнать ее было невозможно. «Ну и что ты здесь делаешь? Почему оставила хозяйку?» Волчица фыркнула и выплюнула что-то из пасти. Это оказалась маленькая черепашка, что упала на панцире, вращалась на спине, отчаянно дергая лапами. Арва рычала на черепаху и скалила свои немаленькие зубы. «Это же обычная животина», — попытался успокоить Ксандр волчицу, но зарычала еще злее. «Ладно, согласен, ей нечего делать в снегах и морозах, но зачем она тебе?» Авра размахнулась лапой и ударила по шее черепахи, отчего та сразу втянула в панцирь все выступающие части тела. «Не знал, что ты...» «Такая гурманка», — усмехнулся охотник, — «тебе ее приготовить». Волчица демонстративно улеглась рядом и прикрыла морду одной лапой, показывая отношение к умственным способностям Ксандра. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Арва прищурилась, а затем в прыжке выхватила нож из-за голенища сапога у охотника. Этим ножом она пару раз ударила по черепахе. «Убить?» — волчица кивнула. «Умная девочка и...» Судя по всему, небезосновательно жаждущая смерти черепахи. Но не успел Ксандр вернуть свой нож, как очертания черепахи стали расплываться, и посреди стаи гончих появился обнаженный старичок, тихо ругающийся на незнакомом языке. Завершив тираду, он обратился уже ко мне. «Не смейте, эта тварь на меня напала и попыталась убить. Мне пришлось менять ипостась, чтобы не пострадать. Я, пожилой человек, прибыл на свадьбу, и тут такое безобразие. Я буду требовать ее уничтожения. Вряд ли у вас что-либо выйдет. Арва, питомец княгини Виноградовой, а они находятся под защитой рода. Мне все равно, кем и кому приходится эта сука. Она хотела меня убить», — взвизгнул старичок, — «и имела на это причины». «Где, вы говорите, волчица на вас напала?» Голос Ксандра стал въедливым. Ему не нравился этот старик, не нравилась вся ситуация, и не нравилось, что он не дома, где уже 100 раз мог убить просто потому, что чувствовал опасность. Здесь же приходилось играть по правилам высшего света и не портить репутацию сразу нескольким родам. В коридоре чуть замялся старик, накинулась и не дала даже позвать на помощь. У меня чуть сердце не остановилось. Арва рычала на незнакомца. «Кстати, как вас зовут? А вам какое дело?» Огрызнулся старичок, шаря глазами по покоям Ксандра в поисках, чем бы прикрыться. «Должен же я сообщить княгине, кто собирается покушаться на ее волчицу. Да пусть она подавится своей сукой!» Вызверился незнакомец и бочком, прикрывая причинные места, пробрался к постели, с которой тут же сдернул покрывало и замотался в него. При этом в свете макрового светильника блеснул перстень с черепашьим панцирем. Ну и смысл был не называться, недоуменно провел взглядом старичка Ксандр, когда тот рванул на выход с прытью несвойственной его возрасту. Арва было кинулась за ним, как и гончие, но охотник остановил их. Нужно будет обсудить ситуацию с Киранаи, возможно, с принцем. Убивать не свадьбе, явно не лучшая идея. Эквада был зол. Какая-то шавка чуть не заставила османа его убить. Вот же умная тварь, даже нож выхватила. Но ничего, она еще поплатится за это. Или я не Эквата Тартугас. Рассерженный аристократ возвращался к себе в покое, стараясь держаться подальше от людей, но все же попался Махмуду Кеопиклири, мимо которого уже пробирался сегодня ночью. «Ау, мой друг, я вижу, у вас ночь была значительно интересней, чем у молодежи». Санджак Битра Пизунда подмигнула Эквада, намекая на амурные похождения. «Глядя на вас, я задумываюсь, что слишком рано решил себя схоронить. Хоронить себя раньше времени – плохая примета», – сквозь зубы ответила Эквада из вежливости. «С этим прекрасно справятся наши враги, а если те не преуспеют, то дети». «Воистину, верные слова, мой друг», – расхохотался Махмуд, поглаживая бороду. «Ваши уста полны мудрости». Раскланившись с надоедливым османом, Эквада вернулся, наконец, к себе в покое и понял, что вторую вылазку незаметно осуществить не удастся, а значит, придется переверстывать план на коленке. Этого он не любил. Крепко призадумавшись, на ум приходило едва ли не очевидное решение – застать княгиню наедине на предстоящей охоте. Поговаривали, что она – страстная охотница в прошлом, значит, должна среагировать на приманку. Вот только роль приманки пленитель отвел ее бдительной суке-защитнице, чуть было не убившей его сегодня. Покушение на себя глава рода Тортугасов не прощал никому. Второй день свадьбы начался для Кираны несколько необычно. В их стымый покой вместе вошли разом баронесса Белухина, Света Подорожникова, Ксандры, Арва. «Чем обязаны?» – недоуменно приподняла бровь Кирана при взгляде на торжественную делегацию. Лица у них были озадаченные или даже, скорее, озабоченные. Света принялась сканировать их состояние. Проверив и ее, и Таймы, лишь отрицательно махнула головой. «Здоровы, никаких проклятий или воздействий не вижу. На мне сейчас только одно проклятие, недосыпа», – сладко зевнула азиатка, ныряя обратно под пуховые одеяла. Кирана же спала под легкой простынкой. При взгляде на охотницу Таймы пробирала дрожь. «Бррррр, утром Арва притащила ко мне маленькую черепашку и попросила убить ее», – принялся объяснять Ксандр. Черепаха превратилась в старика с перстнем черепахи на пальце. Представляться не пожелал, лишь обругал волчицу и требовал ее убить. Потом резво умотал, несмотря на свой возраст. Говорит, что Арва на него в коридоре напала. Кирана обдумывала услышанную информацию и не могла припомнить среди вероятных противников двух родов ни одного с таким экзотическим тотемом. Переведя взгляд на волчицу, охотница увидела, как та опустила морду в пол и прижала уши, выражая стыд. «Ну чего ты, дорогая?» Кирана похлопала ладонью по постели рядом с собой. «Я не сержусь. Я знала, что ты пойдешь пробежаться. Ты мне не рабыня и не служанка. Ты не обязана меня стеречь день и ночь. Ты моя подруга». Охотница поглаживала волчицу, понуро опустившую голову. «Видишь, со мной все хорошо. Он не успел ничего сделать, а может и не собирался». Арва подняла голову и рыкнула, не соглашаясь с Кираной, а затем клацнула зубами. «Хорошо, если еще ко мне подберется, разрешаю оставить несколько укусов на его заднице, чтоб неповадно было по покоям молодух слоняться». Охотница поглаживала свою боевую подругу и улыбалась. Давно ей не было так легко. «Мария Петровна, а что у нас за старичок с черепаховым перстнем?» — полюбопытствовала Кирана. «Чтоб хоть знать, кому компенсацию за продырявленный зад выплачивать. Так галапагосцев черепахин это, Баронесса произнесла фамилию старичка и внезапно замолчала, задумавшись. «Знаете, а ведь Михаил куда-то туда и отправился за вашей бабушкой». Кирана тоже сопоставила факты, и ей они не нравились. Предъявить старику было нечего, но на душе стало тревожно. «Миш, с тобой все в порядке?» На всякий случай, успокаивая собственную паранойю, позвала брата по связи. Агафью не нашли, тот откликнулся сразу, коротко обрисовал свое путешествие и даже немного обнадежил, что постарается вернуться до конца свадьбы. «Хотелось бы и мне сейчас туда», — подумала охотница, но потом вспомнила про жару и палящее солнце, честно признавшись себе, что нынешний климат ее устраивает куда больше экваториального. «С братом все нормально, с нами тоже. Может, дадите нам возможность собраться? Что там у нас сегодня по плану?» «Сегодня у нас по плану охота», — громогласно объявила баронесса Белухина. «Я наслышана о ваших с Ксандром успехах и хотела бы, чтобы вы тоже приняли в ней участие. Я ради забавы не убиваю», — хором ответила Кирана с охотником, и они удивленно переглянулись. «Ну хоть поучаствуйте в состязаниях тогда», — по-доброму улыбнулась Мария Петровна. «Обещаю, на них ничего, кроме мишения и самолюбия некоторых снобов, не пострадает». Баронесса Белухина сидела в своем кабинете и бегло просматривала списки приглашенных. Если ей не изменяла память, то Галапагосова-Черепахина не было в списках ни от Белухиных, ни от Подорожниковых. Откуда же тогда он взялся? Мария Петровна набрала канцелярию его императорского величества. Ответили там не сразу. Не привыкла столица просыпаться ни свет, ни заря. Канцелярия его императорского величества. Слушаю. Баронесса Мария Петровна Белухина у аппарата. Представилась она честь по чести, прошу предоставить мне список приглашенных от лица его императорского величества на свадьбу моей дочери и барона Подорожникова Вячеслава Борисовича. На той стороне впали в ступор. Нет, ничего необычного в запрашиваемой информации не было, она была общедоступной. Список формировался из личных предпочтений императора, но ни один из аристократов ни разу не делал подобные запросы, принимая как данность наличие у монарха собственной выездной свиты. «Предлагаете сверить почти 150 фамилий», скептически произнесли на той стороне, шелестя бумагами. «Или кого-то не досчитались на утро после пьянки. Если будете тянуть кота за яйца, то после пьянки со мной не досчитаются вас», рыкнула баронесса, теряя терпение. «Галапагосцев Черепахин там имеется, имеются в других местах, баронесса». Кто-то явно обиделся на пассаж Марии Петровны и решил покичиться положением. «А свой запрос можете повторить императору, а у нас сегодня выходной». Связь оборвалась, оставив в мобилете прерывистые гудки. «Как же вы мне все дороги, твари кабинетные, я же узнаю, кто это был такой смелый», распалялась баронесса. «Ну ничего, в конце концов, император, тоже источник информации. Послали, а я и не гордая, схожу». Глава 7. Кирана никогда не думала, что охота у благородных – такое муторное и церемониальное действо. Аристократки, разряженные в пух и прах, аристократы наперебой хвастаются своими ездовыми тварями. И были там, на удивление, не только кони. Вернее, далеко не одни кони. Кто-то предпочитал охотиться в собственной второй ипостаси. К таким относился и Махмуд Кёпиклири, нетерпеливо переминающийся с лапы на лапу. Решение приемного сына не охотиться тот воспринял с уважением. Сам же решил разогнать кровушку среди северных снегов. Кирана вместе с Тымой, Ксандром и принцем Андреем расхаживала между накрытых столов. Азиатка пила безалкогольные глинтвейны и куталась в шкуры. Все же местная погода ей категорически не подходила. Ксандр с Кираной выглядели в толпе разодетых придворных несколько странно, не изменяя себе в выборе фасона одежды. Оба охотника были в безрукавках, меховых штанах, кожаных мокасинах, пугая всех открытыми участками тела в трескучий мороз. На фоне остальных аристократов они выглядели чужеродно. «Боги, что я здесь делаю?» Натянуто улыбалась Кирана, подавая ручку для знакомства с очередным родовитым мужчиной, возомнившим себя вполне достойным на роль жениха. Правда, стоит признать, что после негласного сопровождения двумя принцами, очередь значительно поредела. Самомнение самомнением, но конкурировать с монаршим и полумонаршим отпрыском решались не все. «Представляешь, сразу два рода на свадьбе будущих родственников», — с милой улыбкой прокомментировала Тымы. «Это одна из обязанностей любой знати — стоять болванчиком, улыбаться и махать, когда того требует ситуация». Рука Кираны сама дернулась к мечам за спиной, отчего очередной кавалер шарахнулся в сторону, а Ксандр с Андреем не смогли сдержать улыбки.